Я думаю, что, проходя пред лицо Господне и обновляясь нашим внутренним человеком, мы с дня на день познаем все глубже и глубже, насколько для нас становится драгоценным Слово Господне, через которое Господь учит нас, через которое мы спасены, и без которого мы просто-напросто не можем ориентироваться в этой жизни. Если, конечно, мы со всякой ответственностью относимся к своему спасению, потому что есть люди, которые просто-напросто ходят в церковь и не этим довольны, и больше им ничего не надо. И если что-то глубже затрагивает сердце, то они бывают недовольны, бывают обижаются, и это уже хорошо. Когда человек обижает, он говорит о том, что он не на своем месте. Вы меня понимаете хорошо? Или подозревает что-то, это уже не на своем месте. Хотя, может быть, мы часто вот этим чувствам и отчета не даем, не называем еще своими именами, но тем не менее, это так. Поэтому Бог дал нам сегодня еще один день, и я думаю, что сегодняшний день, потом пройдет еще время, мы еще глубже поймем волю Господню, Его милость, и еще с большим усердием будем благодарить нашего Господа за то, что Он столько уделяет времени нам. И согласитесь, что очень часто Бог повторяет нам одно и то же не один раз. Я думаю, причина одна. Мы слушаем, но, может быть, воспринять не можем или не выполняем. Вот как-то бывает так построена жизнь наша, что и до этого времени мы об этих истинах слышали, мы над ними рассуждали, но как-то разум был закрыт. А потом приходит время, раскрываются глаза. Вот как это? Я помню, однажды ехали мы с одним братом, мы часто с ним ездили, ну и беседовали. И очень часто он затрагивал одну и ту же самую тему. Я ему раз говорил, два говорил, три говорил, потом однажды, может, это был 20-й раз. Представь, слушай, а что ты мне раньше этого не говорил? Почему я этого не знал? Говорю, слушай, да мне уже надоело тебе говорить об одном и том же. Но это был момент, когда до него не доходило почему-то. Вот я, допустим, мне трудно сказать сегодня, почему так часто вот бывает не доходит до сердца. Вдруг в один момент как-то раскрываются глаза у человека, говорят, а что ты мне раньше об этом не говорил? Да, говорю, мне уже надоело говорить тебе об этом самом. Но это был момент, и вот поэтому Писание говорит нам напоминание, возбуждая ваш чистый смысл. Вот напоминание. Один раз, два, три. И в этом нет ничего удивительного, потому что мы повторяемся. И я часто, когда начинаю новый разбор или очередной раз, я всегда обращаюсь назад немножко, чтобы вспомнить то, что раньше было сказано, потому что это очень надо. Очень надо. И этому нас Писание учит, чтобы кто-то не подумал, что одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вы сколько раз найдете повторяющуюся одну и ту же истину в Писании? И в одном Евангелии, и в другом, и в третьем, и в четвертом. А потом еще в посланиях не сосчитаешь сколько раз. Потому что Бог знает, что до нас иногда очень трудно доходит что-то. Надо говорить раз, два, три, и только потом дойдет. И поэтому мы должны благодарить Господа вот именно за ту настойчивость, за ту последовательность, которую Господь вкладывает в наше сердце свое святое Слово, без которого мы не можем жить просто-напросто. Это и свет, это и хлеб, это, ну и уже сами знаете, сколько таких определений есть в отношении Слова Господня, которое мы сегодня читаем и которое нам дано. Поэтому я просто хотел бы напомнить из прошлого разбора, вы помните, что я кончил тем, что прочитал эти 26 заповедей, помните? Но в 4 главе об этом написано. 2 стих 4 главы говорит так. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Господня есть освящение ваше и перечень». Вот эти две главы, это таких 26 пунктов. Я говорил в прошлый раз, я насчитал 26. Может быть, что-нибудь разделите. Может, у вас получится 38. Но это не важно. Я просто беру основные мысли. Но это говорит, это заповеди, Значит, почему я обращаю внимание? Я в прошлый раз это говорил, это очень важно. Мы как-то считали заповеди, это 10 заповедей. Ну, а теперь уже и не заповеди. И дело дошло до того, что говорят, мы живем во время благодати, живи как хочешь, потому что, ну, свобода дана. А между тем Павел говорит, это заповеди. Может, мы не ставим знак равенства между теми заповедями и законом Моисеева, 10, потому что они включают в себя и вот эти 26, которые сегодня разложены. Но, тем не менее, Павел говорит, это заповеди, Господни, я вам пишу. Чтобы вы не просто читали и думали, ну, может, это мне надо, может быть, не надо, все-таки я под благодатью живу. Вот Павел говорит, я заповеди пишу. И однажды тоже очень конкретно он сказал, когда рассуждал о дарах духовных, помните, он учил, потом говорит, вы разумеете, что я вам говорю? Я вам пишу заповеди Господни. Заповеди Господни. И некоторые из них, ну, одни из них, допустим, немножко соответствуют 10 заповедям закона Моисеева. А вы все знаете, я опять хочу напомнить сегодня, потому что дело к этому движется, что люди оставляют Слово Божие, вот эти предания, которые апостолы оставили, берут сегодня свои предания, которые очень часто не соответствуют апостольскому преданию. И когда мы будем читать, вы еще встретитесь с этими текстами Писания, которых Павел напоминал, держитесь предания, которые мы вам передали, словом или преданием, он так говорил. Вот именно на этот фундамент обращайте внимание, а не на те последующие учения, которые возникли, и уже они увели немножко, ну, от серьезного отношения к делу Божию. И сегодня для многих вопрос спасения – это давно решенный вопрос, в кавычках давно решенный, что вроде ничего и не надо. Спасение сделано, иди, получай, и получишь. И договорились до того, что если спасен, однажды спасен навсегда. То есть делай, что хочешь, живи, как хочешь, все равно спасение не потеряешь, Бог спасет. Бог спасет тогда, когда мы этого желаем и дорожим этим, и хотим этого, да. Я сегодня хотел бы, вот как-то легла на сердце эта мысль перед тем, как я буду дальше читать и рассуждать будем. Многие сегодня очень томятся от того, вопрос задают недократно, как мне спастись? Ну как же мне спастись в конце концов? Это так трудно, так же, как мне спастись? Это неправильный подход. Только прошу вас, поймите меня правильно, что я хочу сказать. Я не хочу сказать, что мы должны быть безразличны к этому. Нет. Я повторил, еще раз повторю, Писание говорит так, то вы, прилагая к чему, все ваши старания покажите, но, так Писание говорит, сами мы спастись никогда не можем. Это вопрос, на который мы не ответим, как мне спастись. Ученики спросили, или когда услышали о тех требованиях, о том высоком качестве, которое должно быть, сердце соответствует стандартным высоким, мы сказали, Господи, да кто ж тогда может спастись? Вы помните, что Господь сказал? Человеком это что? А Богу? То я этим хочу сказать. Мы будем делать, стараться, прилагать усилия, молиться, исполнять Слово Божие. А спасение пусть совершает Господь, Он его совершает за нас. Вы поняли эту мысль? Чтобы она только не была крамольная, чтобы вы не поняли неправильно. Мы поручили Господу, Господи, спасай. Я буду молиться, я буду делать. Я буду делать все, чтобы не грешить. Но вопрос спасения за тобою. Делай со мной, что хочешь. Спасай. И Господь обещал. Что Он обещал? Я буду с вами во все дни до скончания века. Я занимаюсь вашим спасением. Только идите за мной так, как я говорю. И верьте. И не мучай себя тем вопросом, как же мне все-таки спастись, потому что не найдешь ничего. Пути освящения, судьба, чтобы нас спасти, она назначена Господом конкретная. И Он судьбу нам не вчера назначил. И даже не тогда, когда мы покаялись. Он ее нам определил еще в вечности. Правда, было время, когда мы не спрашивали Божьих советов, мы жили без Господа. Мы жили так, как хотели. Мы не жили по той судьбе, которую Бог определил. Но Бог дал нам день покаяния, и теперь уже мы хотим жить по воле Божьей. Писание говорит так, что... И об этом я тоже еще подчеркну. Вы помните, я говорил... Не я говорил, я просто читал текст Писания, где Писание утверждает, что Бог нас определил не на гнев, а для получения спасения. Но для этого что я должен делать? Верить Ему и идти за Ним. И все из руки Божией воспринимать с благодарением. Вы помните одну из заповедей? За все? Что делаете? Мне больно. Я не могу так сказать, 5 минут выдержу, чтобы никто... Я должен благодарить в это время за это, потому что это Бог ради моего спасения делает. И если вот так вот понимать все правильно, то и заповедь вот это становится понятно, за все благодарите. Мы же никогда, допустим, когда где-то в больнице, когда мы попадаем в тяжелые ситуации, болезни, мы же никогда не подаем в суд на хирурга, который взял да вырезал нас часть тела. Или кому-нибудь голову, правда, когда они там сделают не то, что надо. Ну да, есть такие случаи, когда вот не вовремя принял, порезал не то, что надо, пьяный был, да ничего зубы повырывал, здоровый, не разобрался, где больные. Это другой вопрос. Но это вопрос на его упущение. А когда он правильно сделал, то есть он даже одно легкое достал, мы никогда на него в суд не будем подавать, правда? Потому что таким образом мы остались живы. И пишут благодарственные письма. За все благодарите. За что? Он меня резал, положил на стол, отключил мой разум. Резал. Я благодарить его должен. Ну, конечно. Иначе я не выдержал бы. Иначе я давно умер бы, если бы этого не было. Такие операции Господь с нами проводит не один раз. И потом, коль мы доверили Ему наше, то будем благодарить Его за обещание. Он сказал, а я вас спасу. Только будьте мне верны, все, больше ничего не надо. Но понятие «будьте верны», оно включает многое. Я понимаю, что это и жизнь, это исследование за Христом, это исполнение Его заповедей. И даром Он здесь вот 26 заповедей дал. Для чего? А для того, чтобы мы сегодня понимали, что Он нас таким образом спасает, Он делает все для нашего спасения. Радостно нам та обстановка, в которой Он нас ставит, или слезы текут. Но мы хорошо понимаем, что Господь избирает самое верное решение из множества вот это. И вот то, что сегодня с тобой происходит, это то единственное, что Бог может сделать, чтобы спасти. Получила бы то, что хотела бы, сегодня не знала бы, как избавиться. Бог взял, да и разрушился, потому что не способна была или не способен был. Мы льем слезы, мы, значит, нарекаем, почему так, почему, а потому что так. Что есть сегодня, то есть. И несмотря на наше отношение к нашей ситуации, это самое лучшее, что мы можем иметь на сегодняшний день. За что благодарение Богу? Говорит, за все благодарите. И за то, что сегодня есть. Может быть, неприятно. Может, вы хотели, чтобы по-другому было бы. Но все это допущено в соответствии с нашим духовным состоянием и с конечной целью освятить и спасти и довести начатую работу до конца.